Глава 29. Мы вернулись в машину. И только сев на водительское место, я дал волю чувствам, громко выругался и ударил по рулевому колесу. «Снова тупик?» — участливо спросила Бетти. В ее глазах стояли слезы. «Да», — обреченно произнес я. След оказался ложным. Мы снова вытянули не ту карту. И я не знаю, что делать дальше. «Может, плюнешь на все? Какое тебе дело до этой изнеженной дамочки?» Я обещал помочь ей. Грош мне цена, если мои слова окажутся пустым звуком. «Но ты и так столько всего сделал, чтобы спасти ее», — возразила Бетти. «Значит, сделал недостаточно», — сказал я, заводя мотор. Когда этот профессор заговорил про ифрита, у меня в голове почему-то крутилась фраза про нефритовый стержень. Вдруг усмехнулась Бетти. «Звучит похоже». Я удивленно уставился на нее. Потом до меня дошло, что таким способом девушка пытается разрядить обстановку. «В твоем возрасте я читал другие книжки. Там про стержни не было», — улыбнулся я. «Надо же как-то скрасить одинокие вечера. Хотя бы подобной литературой», — с ноткой горечи сказала Бетти. Чувствуя непреодолимое желание, я обнял девушку и впился в ее губы страстным поцелуем. Она не отстранилась, не уперлась в меня острыми кулачками, обмякла в моих объятиях и с готовностью отдалась сладостному порыву. «Ты что-то сказала насчет одиноких вечеров?» — заговорил я, когда поцелуй закончился. Бетти достала из сумочки зеркальце и, смотрясь в него, подводила губы помадой. «Да», — сказала она. «Иногда мне кажется, что в моей жизни есть только работа. Раньше мне это нравилось». Я думала, что построю карьеру, заявлю о себе и добьюсь чего-то большего. Но реальность оказалась совершенно иной. Работа приносит деньги, но не делает мою жизнь лучше. Кажется, я многое потеряла и теперь не уверена, что смогу наверстать. На щеках ее появился пунцовый румянец. Она достала носовой платочек и легонько коснулась им уголков глаз. Я внимательно смотрел за ее действиями. Во мне просыпались нежность и любовь к этой девушке. А ведь я уже думал, что никогда больше не буду испытывать эти чувства. «Я это исправлю», — железным тоном заявил я. «А ты не излишне самоуверен?» — с хитрым прищуром поинтересовалась девушка. Я поцеловал ее еще раз. «Ну вот», — притворно огорчилась она. «Снова придется краситься. Мужчины!» В глазах ее блеснула лукавая усмешка. Я подмигнул ей и тронул автомобиль с места. Машина развернулась и покатила к магистрали. Особняк профессора, мечта пенсионера, постепенно растаял позади. А вместе с ним снова пропало настроение. Я вернулся в холодную, неуютную реальность, в которой мои планы пошли прахом. «Ты согласился с Микульским и тоже считаешь, что Ларсон спятил?» — спросила Бетти. Она явно прочитала мои мысли и догадалась, что меня гложет изнутри. «У меня нет оснований считать как-то иначе. Нормальный человек себе башку не разносит», — подтвердил я. «А если это был человек, доведенный до отчаяния?» «Ага», — хмыкнул я и внимательно посмотрел на Бетти. «А до самоубийства его довел сказочный ифрит. Ты сама понимаешь, к чему ведешь? Или вернемся к Микульскому, чтобы он повторил свою лекцию?» Но вместо ответа девушка сдавленно вскрикнула. Ее взгляд был уставлен на лобовое стекло. Она испуганно прижала к себе сумочку. Я вновь переключил внимание на дорогу. «Ах ты!» Огромный огненный шар летел навстречу автомобилю. Я понял, что не успеваю свернуть в сторону, если фаербол не промажет, ударит прямо в машину. И вряд ли мой иммунитет к магии спасет нас в этом случае. Что оставалось делать? Я зажмурился, приготовившись к неминуемой смерти. Вжих! Что-то пронеслось над крышей автомобиля. Я открыл глаза. Это был фаербол, который вместо того, чтобы спалить нашу тачку, почему-то просвистел над нами. Неведомая сила заставила его изменить траекторию и уйти вверх. «Огненная птица!» — завопила Бетти. Я ударил по тормозам. Ярдах в ста в воздухе висело странное существо, широко размахивая крыльями, в которых вместо перьев были протуберанцы пламени. Оно чем-то напоминало летучую мышь, вот только лицо, пусть и охваченное огнем, оставалось человеческим. И самое главное, где-то я уже его видел, пусть и в ином, не столь искаженном языками живого пожара виде. Существо было обнаженным. Хорошо просматривалась широкая объемная грудь и впалый живот. Конечности были непропорционально длинными. Если бы тварь вытянулась во весь рост, то достигла бы не менее 3 ярдов. За спиной создания бился изогнутый хвост. «Это не птица», — сказал я, всматриваясь в монстра. «Перед нами та самая сказка, о которой рассказывал Микульский. Это ифрит». «Я вижу», — сдавленно произнесла девушка. Крылатое чудовище сформировало еще один сгусток пламени. Поиграв с ним, будто с мечом, оно бросило его в нас. И вновь какая-то сила отвела фаербол от машины. Далеко позади взметнулось зарево. Горело какое-то строение. Скорее всего, сарай. Тварь бессильно закликотала. Меня осенило. «Заклинание», — завопил я. «Оно действует. Ифрит не может с нами справиться». Демон словно услышал мой крик. В его глазах появился злой блеск. «Ничего не бойся, Бетти», — сказал я вальяжно, устраиваясь за рулем. «Мы ему не по зубам». Ифрит пристально посмотрел на меня, а потом взвился ракетой и исчез в облаках. Я повернул ключ зажигания, выключая мотор, и поставил машину на ручник. В грудной клетке лихорадочно билось сердце. Глаза слезились, а руки дрожали, как у алкоголика. «Так что, мы отделались от него?» — тяжело дыша спросила Бетти. Она откинулась на подголовник, на ее шее часто билась жилка. «Да. Благодаря заклинанию, твоему листку с бумагой мы оказались ему не по зубам». «Виски», — проговорила она. «Полцарства за стаканчик виски. Можно без содовой». «Поехали. Думаю, по пути найдется местечко, где мы слегка прополощем горло». Справившись с нервной дрожью, я завел автомобиль. Похоже, мне удалось стать костью в чем-то горле. Сначала подослали киллера на мотоцикле, а потом сверхъестественное существо. Интуиция подсказывала, что на этом попытки спровадить меня на тот свет не прекратятся. Лучшая защита — нападение. В голове забрезжил слабый отблеск идеи, начал выкристаллизовываться план. Но сначала я выполнил обещание. Отвез Бетти в маленький ресторанчик. Виски в небольших количествах вернул мне храбрость. Я попросил официанта принести телефон и позвонил Лэмси, чтобы договориться с ним о встрече на нейтральной территории. «Ты что-то задумал, Рик?» — удивилась Бетти. Она успела отойти, уже не выглядела бледной и испуганной. «Да, но сначала нужно кое в чем убедиться». Следующий звонок был профессору. «Простите за беспокойство. Это Рик, я был у вас буквально час назад». «Слушаю вас, Рик». Я помялся. «Нужна небольшая телефонная консультация. Пара минут у меня найдется. Что вас интересует?» «Чисто гипотетический вопрос. Как можно убить ифрита?» «Да, я в курсе, что это сказки, и тем не менее». «Серебряная пуля? Осиновый кол?» Профессор засмеялся. «Лично у меня практики охоты на ифритов нет. Серебряная пуля точно не поможет, да и от осинового кола толку не будет. Если обратиться к литературным источникам, то в одном из древних эпосов главный герой, мужественный принц, убил демона, выстрелив из лука. Обращаю ваше внимание, что стрела угодила прямиком в сердце ифрита, а на ее наконечник были нанесены особые письмена. То самое охранное заклинание, которое вы мне показали. Надеюсь, я вам помог? Спасибо, профессор. Вы действительно очень мне помогли. Ну, если вам действительно удастся встретиться с ифритом, не убивайте его. В голосе Микульского звучала ирония. Любая лаборатория отвалит огромные деньги за его поимку. Я подумаю. С Лэмси мы договорились встретиться на одной из конспиративных квартир полиции. На подобных копы обычно устраивали рандеву со своими информаторами. Я припарковался возле невзрачной трехэтажки в старой части города, миновал двор колодца и подошел к филенчатой двери подъезда. Бетти увязалась со мной, да я и сам не оставил бы ее в одиночестве после всего, через что нам пришлось пройти. Лэмси успел приехать раньше нас, хоть я и не видел его машины. Наверняка в целях конспирации он оставил ее в нескольких кварталах отсюда. При виде Бетти брови его удивленно взметнулись. «Знакомься, это мой напарник. Вернее, напарница. Она репортер». «Бетти», — представилась девушка. «Репортер», — «Хм», — недовольно кашлянул Лэмси. «Я думал, у нас приватный разговор». «Бетти умеет держать язык за зубами», — заверил я. «Не волнуйтесь, мистер Лэмси. Я знаю правила игры», — закивала девушка. Он махнул рукой. «Ладно, Рик, в конце концов, это твои проблемы, а не мои. Заходите на кухню. Гостиную давно не прибирали. Я бы со стыда умер, принимая в ней столь очаровательное создание». «Спасибо за комплимент», — поблагодарила Бетти. «Но пусть вас как можно меньше интересует моя внешность. Я бы предпочла, чтобы меня ценили за деловые качества». «Бетти — отличный репортер. Сегодняшний материал об убийстве Кисани — ее рук дело». «Даже так», — присвистнул Лэмси. «Тогда я польщен вдвойне. Сразу чувствуется почерк профессионала». Мы расположились на крохотной кухне. Тут нашлось место только раковине с облупившейся эмалью, газовой двухконфорочной плите, маленькому холодильнику и столику с тремя неустойчивыми табуретами из белого пластика. Занавеска в цветочек была задернута. С улицы нас точно не увидят. «Что ты хотел узнать от меня, Рик?» «Кое-какие детали, связанные с некропамятью визиря. Ты захватил с собой исходники?» «Да», — сказал Лэмси. «Только я не понимаю, на кой хрен они тебе понадобились. Там ничего нет, кроме глюков. Ты же помнишь, в какой кондиции пребывал визирь? Он обдолбался до полного помутнения разума. Ни один суд не возьмется рассматривать такие исходники в качестве улик. Впрочем, кому я это рассказываю?» Он гротескно всплеснул руками. «Я всего-навсего хочу проверить одну гипотезу. Покажи снимки», — попросил я. «Держи». Лэмси передал мне пухлый конверт. «Просто чудо, что они сохранились в нашем архиве. Еще денек, и все это полетело бы в мусорную корзину. Значит, нам повезло. Сейчас выясним, насколько. Лупа у тебя тоже имеется?» «На, возьми, нищеброд», — засмеялся он. Я по очереди рассмотрел через лупу полдюжины снимков. Да, умельцам из лаборатории пришлось изрядно постараться, чтобы вычленить из этого хаоса четкое изображение миссис Корнблад. И все же мне удалось увидеть главное на одном из них. Судя по порядковому номеру, это был самый последний снимок, выуженный из некропамяти. «Бетти, взгляни. Что скажешь?» Я передал картинку девушке вместе с лупой. Глаза ее широко раскрылись. Она неотрывно смотрела на светлое пятно в центре снимка. Если подключить немного воображения, становится ясно, что это. «Ифрит», — еле выдохнула девушка. Лэмси нахмурился, недоуменно посмотрел на меня. «Рик, я ни хрена не понимаю. Что за игру ты затеял за моей спиной? Сейчас узнаешь. Но сначала скажи, ты выполнил мою вторую просьбу?» Вместо ответа он слегка пнул стоявший возле ножки стола коричневый саквояж из потертой во многих местах кожи. «Все здесь. Радиус действия 1000 ярдов. Ты умеешь пользоваться этой штуковиной?» «Да», — кивнул я. «Тогда жду объяснений». Мой рассказ занял с полчаса времени. Сначала Лэмси отнесся скептически к тому, что услышал от меня. Но потом подключилась Бетти. Вдвоем нам удалось обработать капитана. А чуть погодя я изложил ему свой план, который стал сюрпризом для всех, включая девушку. Лэмси вздохнул. «Не верю, что я ввязался во все это. Ты гребаный авантюрист, Рик. Из-за тебя у меня будет куча неприятностей». «Ничего. Завтрашний день будет решающим. Все встанет на свои места. Не подкачай. Я очень многое поставил на эту карту. О времени и месте я сообщу позднее.